Открывшееся за дверью помещение было освещено бледным зеленоватым сиянием. По стенам, каждый на своей мраморной полке, были рядами расставлены гробы. В центре, на возвышении, стояло каменное кресло, в котором размещалась обмякшая фигура. «Заходи, молодой человек», — произнес дребезжащим старческим голосом сидящий. Два-Цветок шагнул вперед. Фигура в кресле, насколько он разглядел в сумрачном свете, принадлежала человеку, но в ее неуклюжей позе присутствовало нечто очень жуткое. Два-Цветок только порадовался тому, что из-за царящего здесь полумрака фигуру видно не очень четко. «Я, знаешь ли, мертв», — донесся непринужденный голос из того места, которое, как надеялся турист, являлось головой. «Полагаю, это заметно», — сказал Два-Цветок. «Да». Он попятился назад. «Это очевидно, не так ли?» — согласился голос. «А ты, вероятно, Два-Цветок. Или это случится позже?» «Позже?» — переспросил Два-Цветок. «Позже, чем что?» Голос его сам собой затих. «Понимаешь ли, — сказал голос, — одно из преимуществ пребывания в мертвом состоянии заключается в том, что ты высвобождаешься из пут времени. Поэтому я одновременно вижу то, что случилось, и то, что случится. А еще мне теперь точно известно, что времени как такового не существует». «По-моему, это совсем неплохо», — вставил Два-Цветок. «Ты правда так думаешь? Представь себе, что каждое мгновение начинает вдруг казаться и отдаленным воспоминанием, и неприятным сюрпризом. Тогда ты поймешь, что я имею в виду. Во всяком случае, я вроде бы припоминаю, что собрался тебе сказать. Или я уже все сказал? Кстати, очень красивый дракон. Или я опять не вовремя влез?» «Да, дракон ничего, он просто взял и появился», — объяснил Два-Цветок. «Появился?» — переспросил голос. «Ты его вызвал?» «Да, ну, в общем, я всего-навсего...» «Ты обладаешь силой?» «Я всего-навсего подумал о нем». «Сила в том и состоит. Я уже сказал тебе, что я Грейша Первый. Нет, или это потом? Прости, я еще не успел разобраться, что зачем следует. В общем, да, сила. Она, знаешь ли, вызывает драконов». «Кажется, ты мне это уже говорил», — заметил Два-Цветок. «В самом деле? У меня было такое намерение», — подтвердил покойник. «Но при чем тут сила? Я думал о драконах всю свою жизнь, однако они не появлялись». «Видишь ли, суть дела такова. В том смысле, который вкладываешь в них ты, драконы никогда не существовали. Хотя надо признаться, что я тоже заблуждался на этот счет, пока меня не отравили. Как ты догадываешься, я говорю о благородных драконах, Драко Нобилис. Болотные драконы, Драко Вульгарис — это низменные существа, не заслуживающие нашего внимания. Настоящие драконы — настолько изысканные, утонченные создания, что они только в том случае обретут форму, если их породит на свет высшей степени искусное воображение. Мало того, это воображение должно попасть в место, которое было бы обильно насыщено магией, что помогает ослабить стены между мирами видимого и невидимого. Тогда драконы, так сказать, прорываются через барьеры и отпечатываются на матрице возможностей нашего мира. Когда я был жив, у меня это здорово получалось. Я мог вообразить до 500 драконов за раз. А вот Льеса — самая способная из моих детей. едва ли может представить 50 довольно невзрачных тварей. Вот вам и прогрессивное образование. На самом деле она в них не верит. Вот почему ее драконы несколько скучноваты, в то время как твой почти так же хорош, как некоторые из порождений моего воображения. Одним словом, отрада для усталых очей, хотя вряд ли сейчас стоит поминать мои глаза. «Ты все время повторяешь, что ты мертв», — торопливо перебил два цветок. «Ну и что?» «Ну, мертвые, они обычно не столь разговорчивы, как правило». «Я был исключительно могущественным волшебником, но моя дочь таки отравила меня. Это общепринятый метод престола наследия в нашей семье. Однако...» Труп вздохнул. То есть в воздухе в нескольких футах над телом раздался вздох. «Однако вскоре стало очевидным, что ни один из троих моих детей не обладает достаточной силой, чтобы одолеть конкурентов и взять власть над Червбергом. Крайне неудовлетворительное положение. В таком государстве, как наше, должен быть один правитель. В общем, я решил неофициально побыть в живых еще немножко, что, разумеется, невероятно раздражает моих наследников. Но я не позволю похоронить себя, пока на престол не взойдет кто-то один». Послышался омерзительно сипящий звук. Двацветок решил, что этот сип должен означать смешок. «Стало быть, нас похитил кто-то из твоих наследников?» — уточнил он. «Лиеса», — ответил голос мертвого волшебника. «Моя дочь. Понимаешь, она обладает наибольшим могуществом. Драконы моих сыновей не успевают пролететь и несколько миль, как начинают таять». «Таять? Я и в самом деле заметил, что зверь, на котором мы прибыли, просматривался насквозь», — сказал Двацветок. «Я еще подумал, что это немножко необычно для дракона». «Конечно», — подтвердил Грейша. «Сила действует только поблизости от Червберга. Обратно квадратичный закон. По крайней мере, мне кажется, что он тут замешан. Чем дальше драконы отлетают от горы, тем прозрачнее становится. Иначе моя маленькая Льеса уже правила бы всем миром, насколько я ее знаю. Но не буду тебя задерживать. Полагаю, ты захочешь спасти своего друга». Двацветок разинул рот. «Хруна?» — изумился он. «Нет, не этого. Тощего волшебника. Мой сын Льорд пытается разрубить его на куски. Честно признаться, я пришел в искреннее восхищение от того, как ты спас его. То есть спасешь». Маленький турист выпрямился во весь рост, что было весьма несложно. «Где мне его найти?» — спросил он, направляясь к двери вроде бы героическим шагом. «Следуй по протоптанной в пыли дорожке», — сказал голос. «Льеса иногда приходит ко мне. Она еще навещает старика отца, моя дочурка. У нее одной достала силы воли убить меня. Вся в папочку. Кстати, удачи тебе. Но, впрочем, этого я тебе уже желал. Вернее, сейчас пожелаю». Несвязанно бормочущий голос затерялся в лабиринте глагольных времен, а два цветок, за которым легкими прыжками следовал дракон, бросился бежать по пустым туннелям. Однако очень скоро он выдохся и привалился к какой-то колонне. С тех пор, как он последний раз ел, прошли многие века. «А почему бы нам не полететь?» — спросил у него в голове голос девять стеблей. Дракон расправил крылья и сделал пару пробных взмахов, слегка приподнявших его над землей. Двацветок с минуту смотрел на него, а потом, подбежав, вскарабкался дракону на шею. Вскоре они парили в воздухе, легко скользя в нескольких футах над полом и оставляя за собой клубящиеся облака пыли. Дракон, за шею которого отчаянно цеплялся два цветок, пронесся по анфиладе сменяющих друг друга пещер и взмыл вверх по спиральной лестнице, на которой вполне могла бы разместиться отступающая армия. Поднявшись, они очутились в обитаемой части горы. Зеркала на каждом повороте были отполированы до блеска и отражали бледный свет. «Я чувствую запах других драконов». Крылья девять стеблей слились в одно неясное пятно, и два цветка дернуло назад. Этот дракон круто развернулся, помчавшись точно помешанная на комарах ласточка по боковому коридору. Еще один крутой поворот, и они вылетели из туннеля в просторную пещеру. Далеко внизу торчали скалы, а наверху перекрещивались широкие лучи света, падающие из пробитых в потолке огромных туннелей. Под сводом что-то происходило. Девять стеблей, молотя крыльями, завис в воздухе, а два цветок воспользовался моментом, чтобы вглядеться в силуэты драконов и крошечных человекообразных фигурок, которые каким-то образом ходили вниз головой. «Это спальный зал», — удовлетворенно произнес девять стеблей. На глазах у туриста одна из виднеющихся далеко вверху фигурок отделилась от потолка и начала расти.